418. Август, 19. Да, это так. Тело здесь, а дух там, куда устремлен. И, будучи там, приносит сюда, где тело, впечатления и мысли оттуда. Делимость духа позволяет части его посылать далеко от тела. Тело пребывает там, где живет, а дух там, где хочет. На крыльях мысли уносится дух по велению воли. Движение в духе реально. Аппарат духа сложен и тонок, сложнее всего, что может себе представить человеческий ум. А тело – его инструмент для сношения с миром телесным. Для каждого из трех миров имеется свой проводник. Но все они связаны в одно целое, хотя и действовать могут отдельно и самостоятельно. Силой, здоровьем и способностью действовать физические тела людей очень отличаются одно от другого. И возраст, и пол, и тренировка, и многие другие условия определяют это. Также точно и другие тела человека, астральное, ментальное и огненное, различаются по своим особенностям в очень значительной степени от этих же проводников у других людей. Не так уж трудно представить, какими проводниками обладают дикарь и философ, и как выявляют они себя в мирах высших, и какими накоплениями обладают, и какова широта сознания каждого из них. Часто даже за одним столом оказываются люди, разительно отличающиеся друг от друга своими особенностями и возможностями. Мы определяем людей по светотени, то есть по светимости их ауры. Показатель безошибочный. Усовершенствовать свои проводники – наинужнейшая задача человека. Ради этого он и приходит на Землю. Ради этого, сознательно или бессознательно, зная о том или нет, живет, работает, творит и умирает, чтобы прийти сюда вновь.